Ты служишь украшением стола. Путана, тебя как рыбу к пиву подают. Любой, кто заплатил, имеет все права. И вот ночную бабочку ведут. Россия, космос и континенталь. Путана, твои любимые охотничьи места. Шампанское, икра и запах сигарет. На все готов очередной клиент. Путана, путана, путана, ночная бабочка, ну кто же виноват? Путана, путана, путана, огни отелей так заманчиво горят. А помнишь школу, первый поцелуй? Я имя твое в парте вырезал, стихи тебе писал и на углу встречал. Что будет дальше, я тогда не знал. А дальше закружило, понесло меня в Афган, тебя в валютный бар. В меня стрелял душман, а ты свой божий дар сменила на ночное ремесло. Путана, путана, путана, ночная бабочка, ну кто же виноват? Путана, путана, путана, огни отелей так заманчиво горят. Грустно знать, что нам не быть вдвоем. Путана, а может просто денег накопить и подойти к тебе и ночь твою купить. Но как потом мы дальше сможем жить? Теперь ты украшение стола. Путана, и тысячи твой стоит туалет. Любой, кто заплатил, имеет все права. Лишь мне с тобой встречаться смысла нет. Путана, путана, путана, ночная бабочка, ну кто же виноват? Путана, путана, путана, огни отелей так заманчиво горят. Путана, путана, путана, ночная бабочка, ну кто же виноват? Путана, путана, путана, огни отелей так заманчиво горят. Путана, путана, путана, ночная бабочка, ну кто же виноват? Сквозь рваные раны тумана огни отелей заманчиво горят.